На днях средства массовой информации разных стран передавали вести о революционной деятельности Ким Чен Ына. Китайский сиянганский Такунбао и спутниковое телевидение Фуньфан, мавританский интернет-газета Аль-Шарк Аль-Йом, интернетовское информагентство Аль-Мушахид и Иришат, а также сайты Нигерийского национального комитета по изучению коммерсионизма кимченеризма и Национального комитета демократического конинга по изучению идеи Чуче передали вести о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами машиностроительного комбината 18 января. Сайт общества чешско-корейской дружбы Пектусан и сайт германского антиимпериалического форума «Весть о руководстве на местах» передали, что при участии уважаемого Ким Чен Ына состоялся третий слет актива участников движения за звание 7-й полк Очунхуба в Корейской народной армии. Германский сайт также передал, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками третьего слета актива участников движения за звание 7-й полк Очунхуба в Корейской народной армии. Российский сайт irkutskblogspot.ru выставил весть о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами завода стройматериалов Чулима. При этом зарубежные СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.